а на репетициях жалели, что никогда не бывали в настоящем театре. Филипп Филиппыч тогда сказал, что все у них впереди, и настоящий театр в том числе. Шел редкий мохнатый снег. Он оседал в каменных складках памятника Екатерине II. Лучи электрических фонарей ловили снежинки. Перед большими тяжелыми дверями толпился народ. Люди были нарядно одеты, особенно женщины. Каждая, проходя, распространяла вокруг себя аромат духов. Многие несли на плечах пушнину. Лисьи и песовые шкурки с аккуратно выделанными звериными головками. Вместо живых глаз в меху тускло поблескивали вставленные стеклянные бусы. Кайон, кокистовый тундровик, обращал внимание на каждую шкурку. «Гляди, горностай, а это писец! Во, лисица красная, огневка! Ты смотри, сколько пушнины носят в Ленинграде! Интересно, есть ли у Наташи какая-нибудь шкура?» Это он сказал, чтобы подразнить Ринтена, который уже волновался. «Скоро начало спектакля, а Наташи нет». Ринтен попросил Каяна постоять у подъезда, пока он сам сбегает на Невский. «Ты говоришь глупости, она придет, никуда не денется, а вот ты можешь потеряться, ищи потом тебя. Все женщины одинаковы», — тоном знатока заметил Каян. «Для них большое удовольствие, когда мужчина ждет». Ринтен заметил издали белую шапочку Наташи и кинулся навстречу. «А мы тебя так ждали», — сказал он, пожимая ее холодные ладони. В театре публика была совсем не та, что в музее. Здесь она оказалась наряднее, а лица значительнее, с выражением всепонимания. Гардеробщик предложил бинокли, маломощные, почти игрушечные. Ринтен повертел один, приложил к глазам и вернул. «Не надо, без бинокля лучше видно». Наташа была в черном платье с глубоким вырезом на груди. Девушка вынула из сумки туфли на высоких каблуках и надела их у зеркала, держась за плечо Ринтена. «Хорошо бы укрыть ее шею шкурой какого-нибудь зверя», — подумалась Ринтену. В груди стало жарко, и он глубоко вздохнул. «Ты чего, Толя?» — удивилась Наташа. «Волнуется», — усмехнулся Каян. «Он ведь бывший актер, играл на анадырских подмостках». «Правда?» — воскликнула Наташа. Незаметно для нее Ринтен ткнул в бок Каяна. По лестнице они поднялись под самый потолок с облупившейся позолотой. Места находились сбоку. От раскинувшегося внизу огромного зрительного зала доносился людской говор. Сцену закрывал роскошный занавес. Под потолком на уровне галерки сияла огромная люстра. На нее было больно смотреть, как на весенний, облитый ярким солнцем снег. «Нравится тебе?» — почему-то шепотом спросила Наташа. «Да», — ответил Ринтен. Он испытывал волнение перед первым свиданием с настоящим театральным искусством. Медленно погасли огни, пополз занавес, открывая загородную усадьбу. С потолка неба свисала жиденькая зелень, блеклая, будто стиранная. Все это выглядело убого и не вязалось с высоким академическим званием театра. Актеры произносили знакомые Ринтону первые слова. Даже на таком далеком расстоянии были заметны грим и неживой пепельный цвет париковых волос. Ринтон понимал, что глупо обращать внимание на такие пустяки, что главное — это игра актеров, их мастерство. Но даже усилием воли он не мог заставить себя сосредоточиться на действии. Может быть, не следовало читать пьесу, тогда не возникало бы внутреннего сопротивления игре актеров, у которых и доктор Астров, и Телегин, и Соня, и Войницкий были совсем другие, не те, которых узнал Ринтон, читая пьесу еще в Улаке, высоко над морем. Слова, которые имели большой скрытый смысл, звучали со сцены холодно. Пожалуй, один только Телегин был хорошо знакомым, и Ринтон всякий раз радовался, когда наступала его очередь произносить реплики. Кончилось первое действие. Зал загремел аплодисментами. Ринтон некоторое время сидел неподвижно, но его подтолкнул Каюн, и он захлопал вместе со всеми. На сцену снова вышли исполнители и поклонились зрителям. «Ну, что скажешь?» — восторженно обратился к нему Каюн. «Здорово!» «Любопытно смотреть», — сдержанно отозвался Ринтон. «Тебе бы так сыграть, да?» — подмигнул Каюн. «Что ты ко мне пристал?» — рассердился Ринтон. «Ведь сам играл в пьесе роль Шипучина. Целый месяц тренировался, бормотал даже во сне. Замечательно, подлая баба!» «Ладно, ладно!» — замахал руками Каюн. Ребята протолкались к буфету и купили по стаканчику мороженого. «Мороженое должно быть национальным блюдом всех народов Севера», — сказал Каюн. «Как это мы не додумались до такой вкусной штуки!» Ринтон был задумчив, и Наташа обратила на это внимание. «Ты что такой тихий?» Ринтон замялся, но тут, как всегда, к нему на выручку заспешил Каюн. «Он очень переживает. Все улакские чукчи — прирожденные артисты, поэтому любое зрелище для них — это волнение!» Ринтон метнул на Каюна гневный взгляд, и друг осекся. Постепенно Ринтон перестал обращать внимание на игру актеров. Он просто следил за действием, как будто заново перечитывал пьесу. Только иной раз, когда какой-нибудь актер вдруг старательно начинал играть, ему становилось не по себе. Так прошли второе, третье и четвертое действия. Пьеса кончилась, и народ повалил к выходу. Заспешили и ребята. Снегопад прекратился, легкий мороз холодил лицо.